Глава вторая. О старой легенде. Будь проклят тот день, когда мама привела меня на смотрины. Все началось с приглашения. Накануне очередных смотрин его рассылают всем незамужним девушкам долины. Принять его или нет, каждый решает сам. Легионеры поступали мудро. Они ни к чему не принуждали, даря нам призрак свободы воли. Никакого насилия, иначе можно вызвать волнение в массах. А это завоевателям невыгодно. Они предпочитают платить. Благо, всегда найдутся желающие продать себя или своих близких. В те условия, в которые нас поставили, это неизбежно. Тебе письмо. Дэнни, мой младший брат, нашел меня в гостиной и протянул запечатанный конверт. Я взяла письмо и растрепала волосы мальчишки. Ему всего 9. В этом году он пойдет в учебное заведение. Образование у нас стоит дорого. Мы с матушкой головы сломали, думая, как за него платить. Я узнала о содержимом конверта по вензелю, и меня передернуло от отвращения. Приглашение на смотрины. Даже открывать не буду. Я поднялась и направилась к камину сжечь ненавистное письмо. Но тут насторожилась мама. «Что это?» Она встала у меня на пути. «Дай-ка взглянуть». «Да это же приглашение!» «Тебя сочли достойной». «Я просто вошла в подходящий возраст. Только и всего. Я туда не поеду. Выбрось письмо». Мама забрала у меня конверт. Я надеялась, она от него избавится. Но опыт с моими сестрами ничему ее не научил. Она увидела возможность. С тех пор ее было не остановить. Я оглянуться не успела, как все завертелось. Вот она приняла приглашение, и меня уже готовят к смотринам. Наступил тот самый день. Я не горела желанием превращаться в живой товар, поэтому всячески бойкотировала сборы. Жаль, у меня нет магического дара. Он бы сейчас пришелся весьма кстати. С его помощью я могла бы сбежать, а без него и надеяться не на что. Повитуха, принимавшая роды у матери, утверждала, что я появилась на свет с магическим свечением вокруг головы. Но венец мага продержался всего несколько секунд, а потом погас. Может, его и не было вовсе. Повитуха была старая и подслеповатая. Мало ли что ей привиделось. «Чего ты там возишься?» Мама раз в 5 заглянула ко мне в спальню и застала меня в платье, но с растрепанной головой. «Что с твоими волосами? Почему ты до сих пор не причесана?» «Не хочу!» — отмахнулась я. «Пойду так. Пусть женихи разбегаются в ужасе при виде меня. Тогда я сама тебя заплету. Садись!» Мама чуть ли не села и усадила меня на стул, а потом принялась расчесывать волосы. Драла их так, что я то и дело ойкала. «Ты же у меня красавица, как и твои сестры. Отбоя от женихов не будет. Мама, а ты любила нас когда-нибудь?» Спросила я, глядя в зеркало на наше отражение. Она вздрогнула. Проворчала себе под нос что-то наподобие «Я и сейчас вас люблю», но в глаза не смотрела. Она не была чудовищем. Никогда нас не обижала. Просто думала всегда в первую очередь о себе. Вот так. Она заколола мои волосы повыше, чтобы открыть шею. «Смотри, какая ты хорошенькая». Я мрачно взглянула на свое отражение в зеркале. К сожалению, я и правда выглядела отлично. Несколько завитков каштановых волос обрамляли овальное лицо. Зеленые глаза напоминали лужайку по весне. Их цвет подчеркивало платье в тон. «Права, матушка. Желающие на меня найдутся. И это плохо. Просто катастрофа». «Рон, Дин!» Щелкнула мама пальцами. И в спальню вошли мои сторожа. Конюх и садовник. Проследите за тем, чтобы Эва добралась до экипажа без приключений. Я помрачнела. Эти двое не позволят порвать наряд или навредить себе. Я была готова разбить нос, лишь бы подпортить товарный вид. Но, похоже, об этом придется забыть. Рон и Дин чуть ли не под руки свели меня по лестнице и усадили в экипаж. После чего, закрыв меня внутри, встали на стражу. Разозлившись, я вытащила из волос одну шпильку за другой дергалась силой, не заботясь о том, во что превратится прическа. Пусть ее вовсе не будет. Шпильки выбрасывала в приоткрытое окно, прямо в лужу на дороге. Оттуда матушка их не достанет. Когда она села в экипаж, мои волосы снова были распущены и растрепаны. «Евангела!» — возмутилась мама. «Во что ты себя превратила? Я же так старалась для тебя! Ты старалась для себя, мама!» Я отвернулась к окну. «Значит, так и будешь ходить, позориться. С превеликим удовольствием. Остаток пути мы проделали молча. Ни я, ни мама не желали общаться. Да нам и сказать друг другу было нечего. После смерти отца мы стали чужими. Оказывается, он был тем самым скрепляющим материалом, который держал семью вместе. Без него все развалилось». Мы превратились в людей, вынужденных жить под одной крышей. Смотрины проходили в здании городской ратуши. Чем-то они напоминали бал. Экипажи подвозили нарядных девушек, и они в сопровождении родных поднимались по лестнице в зал. Кто-то шел сам. Кого-то, как меня, вели под руки. На входе дежурили контролеры. Прежде чем попасть внутрь, каждая девушка проходила проверку. Мы простояли в очереди четверть часа, а потом настал мой черед. «Протяните руку и опустите ее на шар», — произнес контролер заученную фразу. Я сделала, как он велел. Шар, размером с мою голову, был магическим. Он проверял невест сразу на две вещи — на невинность и на способность к зачатию. Первый пункт был необязательным. Легионеры не брезговали опытными девушками, хотя предпочтение все равно отдавали девственницам. А вот второй пункт был архиважен. Бесплодная девушка мгновенно выбраковывалась. Она не просто не допускалась на смотрины, она теряла положение в обществе, превращаясь в ничто, в недочеловека. Я смотрела на шар, ожидая его решения. Он задумался на пару секунд, а потом сменил цвет на красный. Цвета шли по нарастанию. Сперва зеленый. Он означает, что претендентка бесплодна. Потом синий. Девушка не девственница, но может родить. И, наконец, красный. Здоровая, способная к деторождению девственница. Контролер улыбнулся. На его лице читался триумф. Похоже, какой-то легионер сегодня вытащит счастливый билет. То есть меня. Признаться, я подумывала потерять невинность. Хоть с первым попавшимся, все равно. Так бы и сделала. Если бы это оттолкнуло легионеров. Но, увы, это не имело для них значения. «Сейчас я надену вам браслет», — сказал контролер. На моем запястье защелкнулся магический замочек браслета, сплетенного из красных нитей. Это не просто метка, а новый статус. Теперь я невеста. Чья? А это решит случай, и уж точно не я. Кто-то сегодня выберет меня, и мне на это никак не повлиять. Браслет — мой опознавательный знак. Теперь потенциальные женихи будут знать, что перед ними физически здоровая девственница. Такие браслеты носит каждая девушка на смотринах. Отличается лишь цвет. Очень удобно для легионеров. И унизительно для нас. После проверки нас с мамой пустили в зал. Там были накрыты столы. Играла приятная музыка. Мягко переливались осветительные шары. Все для удобства дорогих гостей. Естественно, не для нас, а для них. Мы как раз не гости. Мы товар. А зал — витрина, на которой нас выставили. Обычно все происходило так. Девушки прохаживались, общались, ели и пили. А легионеры смотрели на них, изучали, выбирали себе пару. Их не интересовали личности, только внешность. Каждый хотел красивую и здоровую жену, такую, с которой будет приятно делить ложе. По сути, лишь это от нас и требовалось. Ублажать супруга. И еще рожать ему сыновей. Это, пожалуй, самый важный пункт. Мы – ходячие элитные наседки. А это – рынок. В отличие от большинства девушек, я не ела и не пила. Кусок не лез в горло. Хорошо, хоть мои соглядатые остались на входе в зал. Мама и та отошла пообщаться со знакомыми. Теперь за меня можно не волноваться. Отсюда я уже никуда не денусь. У дверей стоит охрана. Она есть даже возле окон. Все после несчастного случая 2 года назад, когда одна из девушек предпочла выброситься в окно, чем пойти замуж за легионера. С тех пор невест стерегут вдвое строже. Я отошла в угол, чтобы стать как можно менее заметной. Вдруг повезет, и меня не увидят. Будет здорово, если на меня не найдется покупатель. Вот только место в углу за колонной было уже занято. Такой же девчонкой, как я. На ее бледном лице без труда читалось отчаяние. Неужели я выгляжу похоже, как загнанный насмерть перепуганный зверек? Не хочу так. Не доставлю удовольствия легионерам видеть во мне жертву. Я повела плечами, расправляя их. Буду бороться до конца. Чем бы все ни закончилось, в слабости меня никто не упрекнет. «Не горишь желанием выходить замуж?» — спросила я девушку. Она тоскливо посмотрела на меня. «У меня есть жених. Нормальный. Мы любим друг друга». Под нормальным она подразумевала жителей долины. Некоторым девушкам везло, и они выходили замуж за местных. Таких на самом деле было немало. Легионеры заинтересованы в том, чтобы мы плодились и размножались. Так мы еще долго будем поставлять им новых женщин. В каком-то смысле мы были стадом, за которым они бережно ухаживали. Но рано или поздно от нас тоже ничего не останется. И тогда они пойдут дальше, искать и захватывать новые стада. И так без конца. Никто не знает, есть ли у легионеров собственный дом. Их дом там, где они находятся в данный момент. Сейчас это наша долина. Нам просто не повезло оказаться на их пути. Вот такое печальное стечение обстоятельств. «Почему вы не поженитесь?» — спросила я. «Отец не позволяет. Он привез меня сюда, на продажу. Но ваша семья бедствует?» «Нет. Но отец рассчитывает на повышение по службе, если я приглянусь к какому-нибудь высокопоставленному легионеру. Обычная история. Не хуже и не лучше моей. Меня зовут Лира», — сказала девушка. Я представилась в ответ. «Евангелла. Можно просто Эва. Не знаю, зачем это сделала. Скоро даже собственные имена перестанут иметь для нас значение. Останется только служение. Ему. Тому, кто нас выберет и купит. Ты тоже не хочешь идти за легионера?» Шепотом поинтересовалась она. Я кивнула. Подобное в открытую не обсуждают. Но здесь, в углу, нас вряд ли подслушают. «У меня есть план», — сообщила Лира, наклонившись к моему уху. «Только не делай глупостей». Я покосилась на ближайшее окно. Не хватало еще одной самоубийцы. «Нет, что ты?» — махнула она рукой. «Я жить хочу и выйти замуж за своего Марко. Вряд ли из этого что-то получится», — честно предупредила я. Лично я не слышал ни об одном случае, когда девушке удалось уйти от жениха-легионера. Разве что он сам от нее отказывался. Но это происходило исключительно по веским причинам. Например, повторная проверка невесты перед свадьбой показала, что она заболела и стала бесплодной. Одно время девушки намеренно калечили себя. И это было ужасно. Несчастные были готовы пожертвовать материнством, лишь бы избежать любовного напитка. Но потом за невестами стали следить пристальнее. И эта практика сошла на нет. Признаюсь, я обдумывала такой исход. Но добровольно отказаться от радости стать матерью я так не могу. Во мне еще теплилась надежда, что есть другой вариант, более гуманный. Лира догадалась, о чем я думаю. И снова покачала головой. «Я знаю способ лучше, как избежать свадьбы без всяких последствий». Она произнесла это почти без звука, одними губами. Но я все равно поняла. Правда, не поверила. «Это невозможно», — хмыкнула я. «Способ есть». Лира, похоже, свято в это верила. «Помнишь легенду о хранительнице долины?» Я нахмурилась, припоминая. «Где-то на краю долины, место точно неизвестно, живет ведьма. Она настолько могущественна, что ей под силу любое заклинание. Проще говоря, она может все. Ведьма такая же древняя, как сама долина. Испокон веков она является ее хранительницей. Ведьма фигурировала практически в каждой сказке, которую нам рассказывали в детстве. Но, естественно, никто никогда ее не встречал. Ведь это просто древний миф. Его нельзя воспринимать всерьез. «Если ведьма существует, где она была, когда долину захватили?» — спросила я. «Почему не пришла на помощь? Ее никто не позвал». Пожала плечами Лира. «В сказках действительно говорилось, что ведьму необходимо призвать, и она обязательно придет. Но сама она никогда не предлагает помощь. Никто в нее не верит. Вот и не догадался позвать». Вздохнула Лира. «А еще у нее высокая цена. Но я готова заплатить, сколько придется. Я попрошу у ведьмы, чтобы мы с Марко поженились. Или чтобы любовный напиток на меня не подействовал. Я еще не решила. Призыв ведьмы. Я задумалась. Любопытно, что во всем многообразии легенд, сказок и мифов он всегда описывается одинаково, словно четкая инструкция, как и что делать. И все же поверить в такое сложно. Бедняжка Лира просто в отчаянии. Вот и цепляется за любую возможность. Я говорю это тебе, потому что вижу, ты такая же, как я, прошептала Лира. Мы вроде как сестры по несчастью. Если получится хотя бы у одной из нас, я буду рада. Я закусила губу. Ради спасения я готова поверить в кого угодно. Хоть в ведьму, хоть в демона. Считается, что от жениха легионера не избавиться. Но что если... Вот это «что если» не давало мне покоя весь вечер. Даже когда мы с Лирой разошлись в разные концы зала, я продолжала думать о ее словах. «Что если... Что если...»